Глава 10. Диспозиция была следующая. Кевин сидел в глубоком кожаном кресле и болтал ногой. Магистр, все еще в своем туристическо-расслабленном прикиде, стоял у окна и делал вид, что любуется образцово-показательным дворцовым садом. Я сидел на диване в дальнем углу кабинета и листал раритетное издание «Проблемы вызова» или «Вызов без проблемы», весьма известного в узких кругах демонолога Фила Тарди, который отыскал вчера вечером в местной библиотеке. Чтиво, надо сказать, было захватывающее, но явно не для всех. Судя по слою пыли, который покрывал кожаную, надеюсь, что шкура эта принадлежала какой-нибудь корове, но шансы на это были исчезающе малы, обложку. До меня эту книгу не читал примерно никто. Демонология, как наука, очень тесно переплетается с психологией, ибо демоны хитрые, коварны и изворотливы, и принудить их к сотрудничеству не так уж и просто. Каждый раз, когда ты призываешь демона, ты вступаешь с ним в интеллектуальную дуэль, в которой ты пытаешься принудить его сделать то, что тебе нужно, а он попросту пытается сожрать твою душу. Тарди предлагал вступить с демонами в дружеские отношения, а в качестве дополнительной мотивации подкармливать их душами специально отловленных для этого людей. И какое-то время этот подход вполне себя оправдывал. Правда, вскоре после написания этого труда что-то в карьере Фила пошло не так, и очередной призванный демон откусил ему голову. Но тут уж мы никогда не узнаем, какую именно ошибку Фил допустил в тот раз. Однако некоторые изложенные в труде методы я нашел весьма полезными и взял себе на заметку. Магистр демонстративно достал из воздуха здоровенный карманный хронометр на толстой золотой цепочке, уходящий в никуда. Откинул крышку и бросил взгляд на циферблат. 10 минут до часа X, сказал он, убирая свои пижонские часы обратно в пустоту. «Время еще есть», — сказал Кевин. «Физрук придет». «Как раз этот момент я и хотел с тобой обсудить», — сказал магистр. «Для моего плана не нужен физрук. Для моего плана нужен Борден. И мы вполне можем отправиться за ним вдвоем. Более того, так даже проще будет». «Почему это, Оберон?» «Посуди сам, Кевин. Сколько раз тебя пытались убить за последние 48 часов?» «Ни разу». «Сколько раз пытались убить меня за последние 48 часов?» «Тоже ни разу». «А сколько раз пытались убить его за последние 48 часов, он тебе потом сам расскажет. Охота наверняка идет именно за ним, и если мы потащим его с собой, то поставим себя под удар». «То есть ты предлагаешь выкинуть из команды того, кто в прошлой кризисной ситуации все решил, причем даже без нашей помощи?» «У нас тут не вручение Оскара за заслуги перед кинематографом», — сказал магистр. «Прежние заслуги тут вообще не катят». «Да ну, это какой-то надуманный предлог, Оберон», — сказал Кевин. «Учитывая, что за Борденом нам придется отправиться на Землю, о какой лишней опасности ты говоришь? Ведь на Землю сейчас можно попасть только двумя способами. Либо через блуждающий портал, положившись на волю рандома, на что могут уйти годы, либо на космическом корабле. А единственный корабль, который может летать по системным мирам без ограничений, принадлежит тебе». «Теперь уже не единственный», — буркнул магистр себе под нос. «Прости, как?» «Теперь уже не единственный», — сказал магистр в полный голос. «Что ты сделал, Оберон?» «Я снял ограничения с имперского военного флота». «Как я понимаю, речь идет о человеческой империи?» «Именно». «Во имя всякого святого, Оберон», — сказал Кевин. «Зачем ты это сделал?» «Затем, что я не собираюсь складывать все яйца в одну корзину», — сказал магистр. «Затем, что если с Борденом у нас ничего не получится, нам понадобится запасной вариант. Затем, что эти ребята дьявольски хитры и изворотливы и способны разнести планету врага несколькими способами и силами всего пары кораблей. Я достаточно доходчиво ответил на твой вопрос, Кевин». «А о последствиях ты подумал?» «Иногда мне вообще кажется, что я тут единственный, кто думает о последствиях», — сказал магистр. «И когда ты собирался мне об этом сказать?» «Я сказал тебе об этом минуту назад», — напомнил магистр. «Возможно, я сказал бы тебе об этом и раньше, если бы ты не был так занят важными государственными делами». Кевин перестал качать ногой. «Ты хоть понимаешь, что только что заронил в почву зерна конфликта, который может разорвать систему на части?» — поинтересовался он. «Надо сначала выползти из этого кризиса», — огрызнулся магистр. «Мы выползем из этого кризиса, так или иначе», — сказал Кевин. «А что дальше? Всем известно, что обитатели высокотехнологичных миров считают нас людьми второго сорта. И как скоро их боевой флот вывесится у меня на орбите?» «Никто не считает тебя человеком второго сорта, Кевин», — — заверил его магистр. «И никто не будет вывешиваться у тебя на орбите. Они там вполне нормальные люди, вменяемые». «Только очень недолговечные», — сказал Кевин. «Сегодня они нормальные, вменяемые и вообще хорошие ребята, а завтра их потомки организуют крестовый поход против всего, что им не нравится. А не нравится им, как мне известно, очень много чего». «Не драматизируй», — сказал магистр. «Ты должно быть в полном отчаянии, Аберон, если решился на такое. Это бомба замедленного действия, и ты сам ее подложил под свое творение». «Ничего не будет! Ничего не будет!» сказал магистр, но в его голосе было так много уверенности, что даже мне она показалась наигранной. «Я устал от войны, Аберон», — сказал Кевин, «и я не хочу вести войну на своей территории. Я слишком долго тут все выстраивал, чтобы в одночасье все сгинуло в огне орбитальных бомбардировок». «Ничего не будет», — повторил магистр. «А ты никогда не думал, что некоторые решения не стоит принимать в одиночку?» «Пока ты строил свою империю, я приглядывал за всей системой в целом», — сказал магистр. «И смотри-ка, она все еще существует, хотя я и раньше ни с кем не советовался». «А ты никогда не думал, что эти два факта никак не связаны?» — поинтересовался Кевин. «Что, возможно, она точно так же существовала бы, даже если бы ты за ней не приглядывал?» «Что это ты имеешь в виду?» «Вспомним хотя бы ту ситуацию, когда ты привлекал нас с Джеком для огневой поддержки», — сказал Кевин. «Когда мы познакомились с Гарри, физруком и остальными. Насколько мне помнится, тогда ты делал ставку на Брюса и Бордена, а в конечном итоге все уладил Василий». «Борден бы справился», — сказал магистр. «Ему просто не хватило времени, потому что кое-кому не терпелось запустить свою дурацкую программу отката». «Я к тому, что ты не просчитал ситуацию до конца, Аберон». Мягко сказал Кевин. «Ты почитаешь себя безгрешным, но ты тоже можешь ошибаться». «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — отрезал магистр. «Иногда мне кажется, что было бы лучше, если бы ты ничего и не делал», — вздохнул Кевин. «И что ты хочешь этим сказать?» «Что время от времени ты пытаешься тушить пожар напалмом», — сказал Кевин. «Не все такие перестраховщики, как ты». «На мне лежит ответственность за мою империю, Аберон», — сказал Кевин. «А ты, хоть и говоришь, что присматриваешь за всей системой в целом, на деле не несешь ответственности ни за что конкретно. Ничего не помешает тебе воспользоваться своим хаотическим порталом и раствориться в тумане еще на пару веков». «Тем не менее, без меня у вас ничего не получилось», — напомнил магистр. «Без меня ты даже не смог вытащить Бордена с земли». «Борден, между прочим, все еще на земле», — сказал Кевин. «Потому что ты мне, черт побери, мешаешь», — сказал магистр. Кевин скрестил руки на груди и удивленно посмотрел на магистра. «Ладно, пока ты только отказываешься мне помогать», — переформулировал первый игрок. «Мы ждем физрука», — сказал Кевин. «Время вышло», — сказал магистр. «Физрук не явился». «Физрук придет». «Кстати, это на Василия не похоже», — подумал я. «Раньше он никогда, как бы он сам мог выразиться, стрелок не запарывал. Может быть, на него напали, и он сражается прямо сейчас? Или его преследуют, и он не хочет притащить врага на хвосте?» «Ему следовало бы поторопиться», — сказал магистр. «Ладно. Признаю, был неправ, перенервничал. Эта ситуация меня угнетает. Обещаю, что не оставлю тебя с потомками человеческой империи один на один, и до орбитальных бомбардировок дело не дойдет». «Ты вернешь ограничения?» «Я обещал, что не буду этого делать». Кевин развел руками. «Мне кажется, я знаю, о какой империи шла речь. Да нельзя, милитаризированные ребята, которые играли не в ролевые игры, а в военные симуляторы. Они изобрели кучу оружия, а теперь магистр подарил им средства доставки. На месте Кевина я бы точно начал нервничать. Мне и на своем-то неспокойно». «При нынешнем императоре точно не будут», — сказал магистр. «А что касается его потенциально агрессивных потомков, то этот вопрос обсуждаемый, я полагаю». На самом деле это было так себе обещание, потому что кто же знает, что произойдет в системе через сотню лет? Если система эту сотню лет продержится, и где по истечению этого срока надо будет искать самого магистра, который славится своей привычкой залегать на дно? Кевин не мог этого не понимать, но, видимо, он тоже придерживался доктрины, что проблемы надо решать по мере их поступления. Поэтому педалировать эту тему не стал. «Так какой у тебя план?» — спросил он. «План прост», — сказал магистр. Мы с тобой, ну и с физруком, если он соблаговолит явиться навстречу, трансгрессируем на мой корабль, он тут недалеко, и отправимся на Землю. Вывесившись, как ты любишь выражаться, на орбите этой планеты, мы раскрутим маховик и ускорим время в этой отдельно взятой локации. Зачем? Спросил Кевин. Затем, что Борден ребенок, сказал магистр. А я не собираюсь иметь дело с ребенком. У тебя есть венец. Я думал, этого хватит, чтобы вытащить систему одного только Гарри, не трогая весь остальной мир. У меня есть венец, согласился магистр. И я могу подключить Бордена к основному его аккаунту и помочь ему все вспомнить. Но это не такая уж простая процедура, как ты можешь подумать. И в ее процессе несколько решений ему придется принимать самостоятельно. И это должно быть решение взрослого, осознающего ситуацию человека, а не избалованного ребенка из богатой семьи или взбалмошного подростка, сходящего с ума от скуки в дорогой частной школе. А иначе мы рискуем получить не того Бордена, который нам нужен. Ты хочешь увидеть рядом с собой эмоционально нестабильную смерть? И ради этого ты готов рискнуть и приблизить апокалипсис на добрый десяток лет? Этому апокалипсису придется в очереди постоять, сказал магистр. Петля Земли может вызвать необратимые ошибки в программном коде и порвать пространственно-временной континуум. Но риски, что это произойдет уже на данном витке, достаточно невелики. А люди? Поинтересовался Кевин. Весь этот сопутствующий хаос. «Откатом больше, откатом меньше. Какая уже разница?» – отмахнулся магистр. «Сначала нам нужно разобраться с вторжением извне, а уж потом все остальные мелочи начнем разгребать». Этот план магистра тоже не показался мне вершиной надежности. Но один его аспект меня все-таки радовал. В нем не было ни слова обо мне. Никто не собирался втягивать меня в очередную самоубийственную акцию по спасению жизни, вселенной и всего остального. Пусть герои летят и решают проблемы, а я останусь здесь, читать книги и набираться мудрости. В общем, тут много способов приятного времяпрепровождения, и ни один из них не связан с риском для жизни, прямо как я люблю. А ты на самом деле веришь, что Гарри в одиночку сможет справиться с вражеским, назовем это, астральным десантом? Поинтересовался Кевин. Я допускаю такую мысль, но, разумеется, ставить на нее не буду. Брюс был хорош, он дал им бой, но они нашли способ достать его в материальном мире. Так что возлагать все надежды на одного бойца, будь он хоть трижды Борден, было бы с моей стороны верхом безумия. Борден нужен мне, чтобы возглавить армию вычислителей, чтобы научить ее сражаться. И ты считаешь, что ему хватит для этого времени? Там все происходит гораздо быстрее, чем здесь. Я вижу, что ты так и не озаботился детальным планированием, Аберон. «Планы рушатся», — сказал магистр. «Чем больше в них деталей, тем больше вещей может пойти не так. Поэтому я не планирую. Я лишь задаю общее направление, в котором нам всем и надо идти. И, кстати, об идти. Где этот чертов физрук? Насколько он уже опаздывает?» «На 20 минут», — сказал Кевин. «Я начинаю беспокоиться». «Не о чем тут беспокоиться», — фыркнул магистр. «Он же физрук. Он выживал там, где не выжил бы никто из нас. Возможно, даже ты». «Но он опаздывает. Значит, что-то случилось». «Наверняка задержался, чтобы по дороге проломить пару голов», — отмахнулся магистр. «Если что меня и раздражает в людях, так это их непунктуальность». «А что, если на него напали?» «Значит, мы точно будем знать, что охота изначально велась именно за ним», — сказал магистр. «И это не такая уж большая новость, честно говоря. А нападающих мне даже ни капли не жаль. Они должны были знать, с кем связываются». «Именно это меня и беспокоит», — сказал Кевин. «Что они знали и все равно связались». «Ерунда!» — сказал магистр. «Ничего с вашим драгоценным физруком не случится!» Словно в подтверждение его слов, в комнате резко запахло озоном, а прямо над ковром в центре помещения открылся фирменный черный портал Кевина, из которого по щиколотку, утопая в высоком ворсе, вышел физрук. Выглядел он, прямо скажем, так себе, усталым, изможденным, осунувшимся, словно только что вышел из тяжелого боя. На какой-то момент мне даже показалось, что он стал чуть ниже ростом, но это, конечно же, чисто психологическая фигня. Магистр, например, кажется мне куда выше, когда он в ярости и орет, то есть примерно половину всего того времени, что я с ним знаком. Василий ухмыльнулся, сразу пробудил у меня воспоминания, что по вечерним люберцам лучше без сопровождения местных не гулять, и портал схлопнулся за его спиной. «И где тебя носило, черт побери?» – поинтересовался магистр. «Мы тут уже переживать начали, руки заламывать, волосы на голове рвать и посыпать лысину пеплом. Еще немного, и ты бы нас вообще не узнал». «Отстань от него, Аберон», — — попросил Кевин. «На тебя напали?» «На меня напали», — подтвердил физрук и снова ухмыльнулся. «Но не стоит беспокоиться. Я их всех убил». «А я же говорил, что это за ним», — сказал магистр. «Кто это хоть был-то? Сколько? Чего хотели? Куда ты дел их большие мерзкие хладные трупы?» «Это по работе», — сказал физрук. «По основной, так сказать, специальности. К нашим делам никакого отношения не имеет. Забудьте». «Кто-то решил отомстить Богу мести?» — уточнил магистр. «Я нахожу это довольно ироничным». «Как ты их нашел?» — спросил Кевин. «Мне помогли», — сказал физрук. «И потом, когда я остался один, оказалось, что они не очень-то и скрывались». «Не понимаю, что ты сейчас пытаешься сказать?» — заявил магистр. «Это очень просто, Аберон», — сказал физрук. «Они подстроили мне ловушку». «И ты в нее попал?» Физрук снова ухмыльнулся и покачал головой. «Нет, это они в нее попали», — сказал он. «А я в нее вошел».